Он не обращал внимания на борьбу Сулин с молодым человеком в белом, а сосредоточился на том, чтобы как можно скорее собрать больше энергетических шаров и восстановить силы. Время пролетело незаметно. Нитянь обнаружил, что его духовное море до краев наполнено чистой духовной энергией, которую он впитал из шаров духовной энергии. После этого он создал еще 9 энергетических шаров и восстановил большую часть своей психической энергии с помощью специальной энергии внутри них. Одновременно с этим в его животе зародилось теплое течение, восполняющее эссенцию плоти, которую он потратил. Все различные типы энергии, которые он растратил во время яростного удара, вскоре должны были быть полностью восстановлены. Только тогда Нитянь обратил внимание на драку между Сулин и молодым человеком в белых одеждах. Молодой человек был мастером морозных заклинаний, поэтому, где бы он ни был, вокруг него падал снег, заполняя область вокруг него. При ближайшем рассмотрении, снежинки, которые падали с неба, были полупрозрачными и сверкающими, и больше походили на крошечные кристаллы, нежели на снежинки. Каждая из них несла пронзительный холод. Даже духовная ци в этой области, казалось, была заморожена, и можно было услышать треск. Под ногами молодого человека был лед, почти метр толщиной. С каждым взмахом простого, неискушенного меча в его руке, который напоминал острое лезвие изо льда, десятки холодных, пронзительных лучей света выстреливали из него. В районе между Сулин и молодым человеком, многочисленные кристальные снежинки постоянно взрывались, и казалось, они были наполнены странным и мощным колебанием энергии. Нитянь не мог понять, что вызвало взрывы. Когда он использовал свою психическую энергию, чтобы исследовать эту область, выражение его лица немедленно изменилось. Прежде всего, как только струйка его психической энергии вошла в область между ними, она была пронизана чрезвычайным холодом. Он даже почувствовал леденящие ощущения, как будто холод проследил его психическую энергию и достиг его души. В то время как он все еще был поражен этим чувством, другая энергия, которая напоминала серебряный лунный свет, внезапно появилась в воздухе вокруг него. Как только он вошел в контакт с этим пучком психической энергии Нитяня, психическая энергия Нитяня была уничтожена. Битва психической энергии. Нитянь был ошеломлен. Он понял, что происходит. Борьба их духовной и психической энергии происходила одновременно. Взмахом рук Сулин сформировала многочисленные лезвия, похожие на полумесяцы, которые вылетели навстречу сосулькам человека в белом. Тем не менее, борьба духовной энергии между ними казалась вполне простой, и они оба, казалось, просто обменивались ударами. Фактически, самая ожесточенная борьба происходила между их психической энергией. Они оба послали свою психическую энергию на соперника. Поэтому два потока сознания встретились в бесшумном, почти незаметном бою. Психическая энергия молодого человека в белом была подобна невидимым ледяным клинкам, которые несли в себе глубокие истины холода. Психическая энергия Сулин была ясна и холодна, как лунный свет осенней ночью, который казался еще более глубоким и трудным для восприятия остальным. Сильное воздействие, вызванное столкновением их психической силы, заставило кристаллические снежинки в этой области взрываться одна за другой. Нитянь почувствовал горечь. Битва психической силы на стадии раннего неба. Кроме того, их психическая энергия борется друг с другом в открытую, вместо того, чтобы проникать в разум друг друга. Его понимание силы Сулин и силы молодого человека в белом одеянии достигло нового уровня. По словам его мастера, только воины позднего этапа небесной стадии выше могли визуализировать потоки психической энергии. Битва психической энергии между воинами с низкой базой культивирования будет либо в их собственных умах, либо в умах их противников. В конце концов, им было легче произносить такие заклинания, когда их психическая энергия была еще слаба. Тем не менее, несмотря на то, что Сулин и молодой человек в белом были на последнем этапе стадии раннего неба, они были способны посылать свою психическую энергию, чтобы сражаться в открытую. Боже, они такие сильные, покачал головой Нитянь, тайно отдавая дань уважения им обоим. При мысли о борьбе с ними он начал немного нервничать. Именно в этот момент он понял, что если бы не талисман, который даровал ему его учитель, он, вероятно, был бы уже убит психической атакой Вулина. Он, вероятно, не выжил бы в первом раунде. Даже несмотря на то, что моя психическая энергия не может считаться слабой, мне нужно изучить некоторые заклинания. В противном случае, У меня даже не будет шанса сражаться в одиночку против тех избранных из других миров». Нитянь был тайно полон решимости попросить Ву Цзи научить его подобным заклинаниям после окончания испытания небесных врат. Из того, что он мог сказать, борьба между Сулин и молодым человеком в белых одеждах продлится еще некоторое время. Кроме того, казалось, что они оба сражались зубами и ногтями, используя как свою духовную, так и психическую энергию, и у них даже не было времени посмотреть на него. Он даже верил, что никто из них не заметил, как он заставил Ву Лина отрезать себе руку. Нитянь отвел взгляд от Сулин и молодого человека, посмотрев на область рядом с тем, где они стояли. Он перевел взгляд в сторону той области, где сражались воины небесной стадии. Первая часть заклинания фрагментарных звезд. Есть еще средняя и заключительная части. Первоначально в области воинов небесной стадии было 6 мощных экспертов, но теперь осталось только 3. Тем не менее, на земле лежал только один труп, что означало, что 2 других, вероятно, отдали свои небесные искры прямо перед тем, как их должны были убить, так же, как это сделал Ву Лин. Судя по всему, оставшиеся 3 воина небесной стадии были на пике небесной стадии. Каждый из них владел высокоуровневым духовным инструментом. Область, где они стояли, теперь была заполнена молниями, золотым светом и пламенем, в то время как все 3 были покрыты кровью, а на их лицах были злобные гримасы, как будто они все сошли с ума. После короткой оценки, Нитянь был убежден, что кем бы ни был окончательный победитель, он также будет серьезно ранен. Затем взгляд Нитяня прошел на область прямо перед ним и приземлился на воинов стадии Великого Неба. Он увидел Тан Яна и Мячиня среди могущественных воинов Ци, которые в настоящее время сражались за заключительную часть заклинания. Как он помнил, когда он был у ворот плавучего города, Мячень в одиночку имел дело с несколькими воинами стадии Великого Неба, включая Лю Янь и Лифана. Все воины вокруг него боялись его ядовитых атак. Тем не менее, Нитянь нашел его лежащим на земле со сломанным мечом в груди и, судя по всему, он был уже мертв. Тан Ян, с другой стороны, все еще был охвачен безграничным, бушующим пламенем, сражаясь как безумец, но из того, что Нитянь мог сказать, он не был в благоприятной форме. Могущественный эксперт из секты Небесного Дворца, тот, кого Су Линь называла своим боевым дядей, в настоящее время был атакован Тан Яном и 2 другими экспертами, но на его невыразительном лице Нитянь не видел ничего, кроме спокойствия, как будто он был абсолютно уверен, что он убьет всех 3. Измерение таинственных небес, фракция Небесного Дворца, глава 175. Среди земель метеорита, 9 огромных сфер, сфера черных небес была самой сильной. Райский храм был самой сильной сектой линьцы сферы черных небес. Среди многочисленных влиятельных сил земель метеорита райский храм занимал особое место. Су Линь, прибывшая из райского храма, находилась в измерении Хаутянь, ее сила превышала силу у Лин и подростка в белом. В зоне, где пребывали культиваторы измерения Синтянь, боевой дядя Су Линь, будучи окруженным 3 экспертами измерения Синтянь, включая Тан Яна, выглядел так, будто уклонение от мясницкого ножа совсем не составляло ему проблем. Грозная сила райского храма заставила Нитяня почувствовать страх. Жестокие битвы измерения Чжунтянь и измерения Синтянь были еще кровавее тех, что происходили в зоне, где находился Нитянь. Более того, эти битвы совсем не выглядели так, что они скоро закончатся. Какое-то время Нитянь внимательно наблюдал. Перестав смотреть, он повернулся к Су Линь, которая дралась с подростком в белом. К этому времени вся духовная и ментальная энергия, потраченная им в бою с Улином, была полностью восстановлена. Он мог почувствовать, как его ментальная и духовная энергия увеличилась после такого большого ее потребления. Лишь энергия крови и плоти еще не достигла своей вершины. Он вновь достал мясо духовных существ из своего браслета и проглотил его. В этот же момент вокруг него снова воспарили 13 духовных шаров. Вся необычная сила духовных шаров, способная восстановить ментальную энергию, была вытянута, они были брошены, потому что духовное поле Нитяня и так было переполнено. Нити ментальной энергии вылетели из тела Нитяня. Они аккуратно влетели в 13 духовных шаров. Шары преобразовались, следуя его разуму. Немного подлетев, они переместились между ним и Су Линь. Он внимательно смотрел на битву между Су Линь и подростком в белом. Ему было нечего делать. Тогда он снова начал создавать духовные шары. Битва с Су Линем позволила ему понять, что превращенная в шары чистая духовная энергия неба и земли могла стать его смертельной техникой. Подождав, пока битва между Сулин и подростком в белом закончится, он мог воспользоваться шарами, которые к тому моменту уже скопятся в огромном количестве, как при битве с Сулином, чтобы разобраться с победителем. По крайней мере, он бы мог значительно истратить энергию победителя с помощью духовных шаров, а когда этот человек совсем ослабнет, он нанесет смертельный удар. Нитянь делил шкуру неубитого медведя, создавая шары из духовной энергии древнего дворца фрагментарных звезд. Время быстро пролетело. 13 духовных шаров превратились в 21. В этот момент он увидел, что холодные зрачки подростка в белом из сферы ледяных границ наполнились усталостью. Подросток продолжал махать своим обычным, непримечательным длинным мечом. Он восхитительно владел мечом, но потоки энергии в его теле были уже не так быстры. Чи. Нефритовый палец Сулинь кружил по пустому небу. Изогнутые в форме месяца мечи внезапно начали появляться один за другим. Этих мечей было несколько сотен. Более того, эти мечи собрались в необычное строение, разрушая ледяное пространство и замерзшую землю вокруг подростка в белом на кусочки. Глаза Сулинь стали ярко-серыми. Ее зрачки были похожи на два месяца, ясных и холодных. В центре столкновения нее и подростка фрагменты кристаллического снега были разрушены взрывом. Он рассыпался на льдинки. Казалось, что подросток в белом был сильно ранен. Внезапно из его рта пошла кровь. Его лицо стало бледным, словно бумага. Выражение лица Сулинь совсем не изменилось. Она холодно сказала: «Сюанька, между твоей ледяной сектой и моим райским храмом налажены отношения. Я не хочу тебя убивать. Откажись от изображения райских врат на своей руке вместе с секретным искусством». Подросток в белом из сферы ледяных границ, которого звали Сюанька, ясно понимал ситуацию до этого момента. Нахмурив брови, он какое-то время что-то бормотал себе под нос. Ничего не сказав, он отрезал кусок плоти с обратной стороны ладони своим длинным мечом. На этом куске плоти были изображены райские врата. В них горело 16 райских почестей. Его способ избавления от изображения райских врат был не таким жестоким и кровавым, как у Улин. Он отдал лишь кусок своей плоти, которая в будущем зарастет. Умирая, Улин повел себя не так осторожно, как он. Находясь перед яростным кулаком Нитяня, он мог лишь жестоко отрезать себе ладонь. Сюанька из сферы ледяных границ вырвал кусок своей плоти. Когда он уже хотел отдать его Сулинь, он внезапно удивленно посмотрел на Нитяня. Сулинь отвлеклась и тоже посмотрела в том же направлении. Двое погруженных в битву людей действительно ни разу не обращали внимания на битву между Нитянем и Улином за все это время. Им не хватало энергии, чтобы на них отвлекаться. Изначально они думали, что их битва все еще продолжается. Но когда они посмотрели в их сторону, то поняли, что от Улина не осталось и следа. На узоре райских врат на руке Нитяня же засияло 18 новых райских почестей. Это означало, что исчезнувший Улин был побежден Нитянем. Помимо Нитяня они увидели 21 духовный шар. В каждом из них текла энергия. Сюанька и Сулинь также заметили, что уровень силы Нитяня ненамного изменился после битвы с Улинем. Это означало, что он не просто победил Улина, но и восстановил потраченную энергию. Сфера уходящих небес. Выражения лиц Сюанька и Сулинь стали озадаченными, когда они увидели Нитяня. Они не ожидали, что победившим из этой битвы выйдет именно Нитянь. Отродье из сферы уходящих небес, самой слабой из 9 райских сфер, о котором никто не слышал, который к тому же находился лишь на промежуточной стадии измерения Хаутянь, заставил Улина уйти. Какое-то время они не могли это принять, но уже через пару мгновений Сюанька, отрезавший свою плоть, уже покрылся неизвестной энергией. Он без какой-либо причины исчез перед глазами Нитяня. Казалось, что его унесло из древнего дворца фрагментарных звезд. Только вырезанный им кусок плоти еще оставался в воздухе. Как только Сулинь протянула руку и схватилась за него, 16 райских почестей с его руки смешались с ее белоснежными руками, словно фрагменты звезд. С Сюанькой случилось то же, что и с Сулинем. Потеряв свое изображение райских врат, он был выслан из древнего дворца фрагментарных звезд. В этой зоне измерения Хаутянь остались только Сулинь из райского храма и Нитянь из сферы уходящих небес. Они посмотрели друг на друга. Нитянь видел лишь неподвижный, безэмоциональный взгляд в глазах Сулинь. Она выглядела очень спокойной. Достав 3 таблетки, аромат которых покорил ее нос, и проглотила их прямо перед ним. «Я не хочу тратить на тебя свою энергию», немного подумав, искренне сказала Сулинь. «Моей истинной целью является победа в измерении Чжунтянь. Я хочу сразиться с другим победителем в своем наилучшем состоянии. Поэтому, я не могу тебя убить. Тебе нужно лишь, как и Сюанькэ, вырезать кусок своей плоти и отказаться от своего изображения райских врат. Тогда ты сможешь покинуть древний дворец фрагментарных звезд. Я надеюсь, ты понимаешь, что хоть ты и победил Улина, со мной тебе не справиться. Если ты все же сделаешь неправильное решение, напав на меня, знай, пощады ты не дождешься. Я без сомнения тебя убью. Ты должен обдумать это решение». Сулинь пыталась убедить Нитиня сдаться на полном серьезе. Она надеялась, что он добровольно отдаст свое изображение райских врат и покинет древний дворец фрагментарных звезд живым. Ее цель была намного выше. Она не хотела убивать Нитиня, чтобы не тратить много энергии. Однако ее слова были полны самоуверенности. Она была уверена, что если Нитянь нападет, она сможет его убить. Нитянь непроизвольно засмеялся и сказал: «Ты только закончила сражаться с Сюанькэ. Твоя ментальная и духовная энергия была истрачена в больших количествах. По моим наблюдениям, сейчас ты сможешь использовать лишь 60 или 70% своей полной силы. Поскольку же я быстро расправился с Улинем, я уже полностью восстановился. Ты правда так уверена, что сможешь меня убить, что наше сражение приведет к моей гибели?» Сулинь кивнула. «Я в этом уверена». Желание Нитиня сразиться с ней появилось в основном именно из-за ее самоуверенности. Засмеявшись, он громко сказал: «Давай проверим». Когда его голос затих, все его духовные шары уже начали бомбардировать Сулинь. Сулинь нахмурилась и покачала головой. Она сказала: «Ты, непослушное отродье, Сю». Когда ее фигура зашевелилась, она стала похожа на ясный и холодный лунный свет. Еще до того, как шары к ней приблизились, она пробежала мимо каждого из них. Изначально между Нитянем и Сулинь была дистанция в 100 метров. Нитянь считал, что на такой дистанции он был в безопасности. Однако, как только она начала двигаться, Сулинь уже с огромной скоростью преодолела все летящие в нее духовные шары. Она значительно сократила дистанцию до Нитяня за короткий промежуток времени. Нитянь же даже не успел вовремя взорвать духовные шары. Связано это было с тем, что его ментальная энергия не могла сконцентрироваться на Сулинь. Даже его глаза не могли уследить за ее движениями. Перевел Ламассу специально для Рулати. Глава 176. Сулинь была слишком быстро. Еще до того, как Нитянь успел среагировать, она переступила все духовные шары, получив преимущество и сократив дистанцию. Сю, сю, сю. Клинки в форме месяца один за другим формировались из чистой духовной энергии в теле Сулинь, а затем направлялись к Нитяню. Пу, пу, пу. Мечи в форме месяца летели один за другим. Плоть и кровь Нитяня разлетелась вокруг. Его тело сильно отбросило назад. Перед тем, как его тело стабилизировалось, он вновь увидел летящие со всех сторон лезвия в форме месяца. Сулинь из райского храма была словно сокрытая синяя тень, перемещавшаяся между клинками. Зрение и ментальная энергия Нитяня не могли за ней уследить. Он мог разглядеть лишь заполнившие небо мечи. Своими холодными лунными лезвиями они хотели затопить Нитяня. Внезапно попавший под удар Нитянь сбегал с большой скоростью, сдерживая неимоверную боль. Он быстро отдалился от Сулинь. Только в этот момент он осознал, что Сулинь была не похожа на Улина. В своей прошлой схватке с Сюанькой она выглядела так, будто бы использовала не все свои силы. После того, как Сулинь раскрыла свои движения тела, подобные демоническим, используя свои боевые искусства, духовные шары, которые Нитянь так долго создавал, перестали на нее действовать. По плану Нитяня он должен был взорвать Сулинь духовными шарами, как он это делал ранее с Улином. Он хотел заранее подавить ее силу, используя многочисленные шары. Дождавшись, когда Сулинь устанет, как и Улин, он бы сотворил магнитное поле, погрузив ее в него. К сожалению, все его расчеты оказались бесполезными при встрече с Сулинь, быстрой как молния. «Я дам тебе еще один шанс». Фантом Сулинь, похожий на скрытого призрака, внезапно остановился. Находясь в 10 метрах друг от друга, мечи в форме месяца, сияющие, словно серебро, окружили ее и начали вращаться. Клинки выглядели так, будто они превратились в шторм из световых лезвий. Острое чувство, способное разрубить все, что угодно, выходило изнутри лезвия. Как только шторм световых лезвий поглотит Нитяня, он превратится в фарш, а все его конечности будут уничтожены. «Ты, поступи, Как Сюанька, вырежи кусок плоти на своей левой руке. Тогда я позволю тебе покинуть древний дворец фрагментарных звезд живым. Выражение лица Сулинь выглядело апатичным. Ее одежда слегка подлетела, когда она сказала: «Если продолжишь так упорно совершать неверные решения, не вини потом меня». Пока они разговаривали, еще более могущественная лунная энергия появилась в шторме световых клинков. «Это не имеет смысла», – прошептал Нитянь. Учитывая, какой сильной Сулинь показала себя ранее, если она продолжит использовать магию, возможно, ему будет очень тяжело ей сопротивляться. Однако Сулинь рекомендовала ему сдаться с самого начала. Даже после того, как она сильно его ранила, она пыталась убедить его сдаться. Нитянь не думал, что Сулинь разглядела в нем что-то новое. Будь она такой сильной, как сказала, ей бы не пришлось его убеждать. Нитянь почувствовал, что, возможно, Сулинь говорила одно, но подразумевала совсем иное. Возможно ли, что во время битвы с Сюанькой она получила серьезные ранения? Или, возможно, она потеряла намного больше энергии, чем думала? После битвы с Сюанькой первое, что она сделала, так это проглотила 3 таблетки. Эти таблеткам понадобится время, чтобы усвоиться. Возможно ли, что она изображает себя такой грозной, хотя в сердце она труслива? Нитянь пристально смотрел на Сулинь. Снова задумавшись, он вспомнил о еще одной детали. Пока Сулинь с ним дралась, она не использовала никаких секретных ментальных искусств. Когда он дрался с Сулином, демоническая ментальная энергия, исходящая из дьявольских глаз на его длинном мече, заставила его проиграть практически сразу. Нитянь смог выжить, защитившись от демонической ментальной энергии Улина, лишь потому, что воспользовался духовным талисманом, который ему дал мастер. В этот момент Сулинь и Сюанька на него смотрели. Сулинь должна была заметить, что хоть его ментальная энергия и не была слаба, он не был хорош в использовании странных секретных ментальных искусств. Учитывая знания Сулинь, если бы она хотела убить его как можно скорее, она бы воспользовалась ментальным искусством, как это сделал Улин. Более того, битва между Сулинь и Сюанькой позволила Нитяню узнать о ее секретных ментальных искусствах, которые могли быть даже сильнее Улина. В этих обстоятельствах Сулинь не расправилась с ним самым быстрым способом, используя ментальное искусство. Вместо этого, она использовала эти клинки в форме месяца. Должно быть, во время ментальной битвы между ней и Сюанькой она использовала слишком много ментальной энергии. Настолько много, что это повредило ее дух. Только это могло заставить ее забыть про свое простое, но жестокое ментальное искусство и использовать вместо него клинки из своей духовной энергии. Эти 3 таблетки должны были восстановить ее дух. Ее советы сдаться, скорее всего, нужны были лишь для того, чтобы таблетки успели переработаться и исцелить повреждения ее души. Различные идеи стали появляться в голове Нитяня. Внезапно он понял, что нужно делать, не переживая обо мне. «Пожалуйста, убей меня». Нитянь громко и безумно засмеялся. Собрав ментальную энергию, он посмотрел Сулинь прямо в глаза. В одно мгновение собранная им ментальная энергия проникла в ее духовное море. Он не мог поверить тому, как спокойно смог получить доступ к разуму Сулинь с помощью своего ментального сознания. Обычно, если люди обладали секретным искусством разума, они иногда защищали себя от ментальных атак. Даже он, не имеющий познаний в секретном искусстве разума, защищал свой разум от вмешательства противников барьерами, созданными из ментальной энергии. Сулинь была почетным сыном неба сферы черных небес. В битве с Сюанькой она в очередной раз показала свои примечательные качества. Навряд ли бы она так спокойно позволила ментальной энергии проникнуть в ее разум. Однако он действительно проник в духовное море Сулинь без особых проблем. Когда Сулинь заметила его действия, ранее спокойные зрачки стали выражать страх и панику. Казалось, что Сулинь больше всего не хотела, чтобы Нитянь направил на нее ментальные атаки, хотя она считала их нелепыми. Как и ожидалось, когда ментальное сознание Нитяня проникло в духовное море Сулинь, он очень обрадовался. Первое, что он увидел в ее море, к своему удивлению, это 3 парящих ледника. Лунный свет безостановочно бил по этим 3 ледникам. Они хотели разрушить их по кусочкам. Ее битва с Сюанькой могла нанести Сюанькой еще большие ранения. Поэтому Сюанька и отступил. Однако, ментальная энергия Сюанька, хранившая в себе ледяную силу, создала 3 ледника в ее духовном море. С силой Сулинь и помощью 3 таблеток она должна была быстро разрушить 3 ледника, оставленных Сюанькой. Но здесь оказался я. Более того, к этому моменту я полностью восстановился. Она понимала, что не способна сразу же начать еще одну битву, потому что в ее духовном море еще оставались три ледника. Из-за этого ее изысканное искусство не могло быть использовано. Чтобы использовать секретное искусство, в котором она хороша, ей понадобится распылить эти ледники. Ей нужно время для восстановления. Ее самоуверенность и убедительность могли показаться искренними, но на самом деле она лишь пыталась выиграть немного времени, чтобы восстановиться. Нитянь понял замысел Сулинь. Перевел Ламассу специально для Рулати. Глава 177. Когда ментальное сознание Нитяня вошло в духовное море Сулинь, она уже чуть ли не кричала от такого несчастья. Три ледника, оставленные Сюаньке, образовались из его неимоверно холодной ментальной энергии. От них продолжал исходить беспощадный холод. Из-за их существования Сулинь сильно пострадала. Она знала о том, что Сюаньке уже исчез. Ее прошлое секретное ментальное искусство нанесло серьезные ранения душе Сюаньке. Но Сюаньке тоже смог повредить ее тело. Она была сильнее Сюаньке. Но его желание заполучить искусство фрагментарных звезд заставило его приложить в этой битве все усилия. Ее могущественная стойка и уверенность в себе были лишь попыткой не дать Нитяню узнать о ее слабости. Своими действиями она пыталась заставить Нитяня сдаться без боя, заполучить его древние печати и собрать их по одной, а затем она бы могла быстро восстановиться. Она хотела не только первую часть искусства фрагментарных звезд, но и его среднюю часть. А чтобы ее заполучить, она должна была быстро расправиться с Нитянем, а затем излечить ранения своей души и духовного моря. Однако она не думала, что Нитянь, о котором никто не слышал, пришедший из сфер уходящих небес, не только сможет победить Улина, но и заметит ее слабость. Нитянь понял, что хоть снаружи она и показывала себя свирепой, на самом деле она была трусливой, проникнув в ее духовное море своим ментальным сознанием. В сфере уходящих небес есть такое сильное отродье. Мнение Сулиня Нитяне резко изменилось. Она, наконец, начала видеть его как достойного соперника. Сю. Внутри духовного моря Сулинь мечи в форме лезвия начали испускать холодные лучи лунного света. Изначально целью лучей были лишь три ледника, оставленные Сюаньке. Но сейчас они разделились на несколько десятков и стали преследовать ментальное сознание Нитяня. Ху. Ментальное сознание Нитяня быстро собралось вместе и превратилось в размытую тень. Эта тень была похожа на иллюзорную форму самого Нитяня. Нитянь, сформировавшийся из ментального сознания, уклонялся от атак Сулинь, перемещаясь по ее духовному морю. Он увернулся от всех атак холодных лучей лунного света. Нитянь, находившийся в форме сокрытой тени, незаметно подобрался к трем ледникам, связанным ментальной энергией Сюаньке. Подойдя ближе, он почувствовал холод, проникающий до костей. Но целью этого холода был совсем не он. Этот холод появлялся сразу же, как только чувствовал присутствие холодных лучей лунного света, и с большой скоростью направлялся к ним, уничтожая действие секретного ментального искусства Сулинь. В этот же момент Сюаньке, потерявший свое изображение райских врат, появился в другом разрушенном городе. Возле него стояли три эксперта измерения Синьтянь из сферы ледяных границ. Эти три человека стояли в форме символа, окружив Сюаньке. Сюаньке, тихо сидевший на месте, смог остановить кровь, идущую из его ладони. Он сощурился, восстанавливая свою душу от полученных повреждений с помощью уникального лекарства из ледяной секты. Сюаньке внезапно открыл глаза. «Что-то не так, юный господин?» – спросил эксперт измерения Синьтянь, стоявший в стороне. Сюаньке ответил ему не сразу. Сощурившись, он насторожился. Через некоторое время лицо Сюаньке слегка изменилось. На лице, спокойном, как гора, появилась странная улыбка. Это отродье смогло почувствовать повреждения в душе Сулинь. Более того, он посмел сразиться с ней. Так значит, в сфере уходящих небес есть такой человек. Похоже, что мне не стоит их недооценивать. Но это хорошо, ведь искусство фрагментарных звезд, которое не может собрать моя ледяная секта, не достанется и райскому храму. Я тайно помогу тебе еще раз. Глубоко вздохнув, Сюаньке вытянул руку и сказал: «Таблетка шестого ранга. Юный господин, что вы хотите сделать?» — удивленно спросил эксперт сферы ледяных границ. «Таблетка шестого ранга», — холодно фыркнул Сюаньке. Стоявший рядом эксперт больше ничего не спрашивал. Быстро достав шестиугольную таблетку, от которой исходил холод, он передал ее Сюаньке. Сюаньке сразу же ее проглотил. Новый поток духовной энергии образовался в его теле. Воспользовавшись ментальной связью, которая еще не была полностью оборвана, он притянул три ледника в разуме Сулинь. Пху, пху, пху. Практически сразу же после того, как Сюанька использовал свое секретное искусство, три ледника, находящиеся в духовном море Сулинь, обрели странную силу и начали испускать белый холодный туман. Слои холодного тумана быстро разошлись вокруг. Место в духовном море Сулинь, над которым парили ледники, было полностью перекрыто и заморожено холодным туманом. Холодная жизненная энергия повлияла на секретное ментальное искусство Сулинь, как на холодные лучи лунного света, так и на мечи в форме месяца. Неважно, насколько они были сильны или быстры, эта сила заметно их ослабила. Три ледника в это время быстро распространялись по туману. Сюанька, находясь внутри древнего дворца фрагментарных звезд, Сулинь заметила, что что-то было не так. Не сдержав себя, она закричала. В ее глазах были видны гневные мысли. Она отчетливо понимала, кто сделал это с тремя ледниками. Сюанька, Нитянь был тронут тремя ледниками и неимоверно холодным туманом, который они испускали. Он, как и Сулинь, сразу же понял, что это Сюанька, покинувший древний дворец фрагментарных звезд, помогал ему через слабую ментальную связь. У него не было никаких отношений с Сюанька, поэтому он знал, что Сюанька пытался не только помочь ему. Сюанька не мог смириться с тем, что все его части искусства фрагментарных звезд забрал Икс Петрайского храма из сферы черных небес. Спасибо. В своем сердце Нитянь был благодарен. Пока Сулинь не оставалось делать ничего, кроме как сконцентрироваться на решении проблемы с тремя ледниками с помощью своей ментальной энергии, он воспользовался своей тенью и внезапно ее изменил. Размытая тень резко превратилась в огромный цилиндр. Он напрямую ударил по парящим лезвиям в форме месяца. Мечи в форме месяца были сформированы в ее духовном море один за другим с помощью ее ментального сознания. Они были источником ее ментальной энергии. Поскольку мечам в форме месяца мешал холодный туман, исходящий от трех ледников, они практически не могли шевелиться. Это предоставило Нитяню возможность. Ментальная энергия Нитяня превратилась в цилиндр и безжалостно устремилась к лезвиям. Хун. Многочисленные секреты ментального искусства Сулинь, ее жизненный опыт и запутанные воспоминания о духовном искусстве райского храма стали еще запутаннее после атаки Нитяня. Во внешнем мире в зрачках Сулинь, окруженной множеством мечей в форме месяца, появились следы боли. В этот же момент Сулинь, по которой Нитянь никак не мог попасть, стала открытой для атаки. Пху, пху, пху. Все духовные шары, которыми управлял Нитянь, взорвались возле Сулинь. Пили, пала, лезвия в форме месяца вокруг духовных шаров и Сулинь врезались друг в друга. В этот момент Сулинь окружали лишь взрывы и потоки энергии. Пу. Изо рта Сулинь потекла кровь. Свет в ее зрачках быстро погас. Буря световых лезвий, собранных из мечей в форме месяца, были уничтожены после взрыва духовных шаров. Вокруг разлетелось множество осколков лезвий. Один слой барьера лунного света, вызванный Сулинь, становился все слабее после столкновения с осколками. Сулинь, которая и так пребывала не на пике своих сил, была сильно ранена. Ранения ее души стали еще серьезнее. Даже ее физическое тело было на грани смерти. Серебряные зубы Сулинь были стиснуты. С яростью посмотрев на Нитяня, она осторожно надавила на обратную сторону своей левой ладони своей правой рукой. Изображение райских врат отпечаталось на ладони ее правой руки. После ее осторожного броска, изображение райских врат, окруженное райскими почестями, вылетело из ее ладони. «Сюанька, я не позволю тебе так просто уйти!» Сулинь яростно прокричала в древнем дворце фрагментарных звезд. Пока она кричала, ее изображение райских врат подлетело к Нитяню. «Ты осмелишься назвать мне свое имя?» Она уставилась на Нитяня. «Нитянь», стиснув зубы, она сказала, «теперь я тебя вспомнила. Первая часть искусства фрагментарных звезд, которую ты заполучил, райский храм обязательно ее вернет. Все части искусства фрагментарных звезд будут принадлежать райскому храму. Никто их не остановит». После ее слова вокруг разлетелось ее больше осколков лезвий. Барьеры, которые она все это время поддерживала, больше не могли сдержать атаки. Но уже в следующее мгновение ее окружила таинственная сила древнего дворца фрагментарных звезд. Радужные лучи начали исходить от Сулинь. Они светили настолько ярко, что Нитянь не мог даже открыть глаза. Когда свет от лучей исчез, Нитянь вновь открыл глаза и увидел, что Сулинь уже исчезла. Сулинь, как и Улин из большой опустошенной сферы, и Сюанька из сферы ледяных границ покинула границы древнего дворца фрагментарных звезд. Они сами отказались от битвы за первую часть искусства фрагментарных звезд. Нитянь, поглотивший изображение Сулинь, получил ее райские почести, а затем направил все древние печати первой части искусства фрагментарных звезд в свои райские почести. Когда райские почести перешли к Нитяню от Сулинь, хранившиеся в них древние печати, которые изначально были беспорядочно разбросаны вокруг, начали перестаиваться и собираться по порядку. Первая часть искусства фрагментарных звезд быстро появилась внутри изображения райских врат на руке Нитяня. Перевел Ламассус специально для Рулати. Глава 178. Все райские почести на ладони Нитяня соединились. Внутри них перестраивались древние печати, составляя первую часть искусства фрагментарных звезд. Вскоре Нитянь заметил, что собравшиеся возле изображения райских врат райские почести, принадлежавшие ему, Улину, Сюанька и Сулинь, превратились в гексограмму. Эта гексограмма отпечаталась на узоре райских врат. Она была ослепительно яркой. Хранившиеся внутри нее печати сформировали первую часть искусства фрагментарных звезд. Нить ментального сознания Нитяня сразу же попыталась проникнуть в гексограмму. Абсолютно все древние печати были осторожно выложены по порядку. Он мог прочитать их, используя свое ментальное сознание. Однако чтение первой части искусства фрагментарных звезд отнимало огромное количество ментальной энергии. Только быстро осмотрев печати, он уже почувствовал, как его энергия начала исчезать. У Нитяня не осталось другого выбора, кроме как вывести свое ментальное сознание из гексограммы. Ментальное сознание, используемое им для проникновения в духовное море Сулинь, вернулось, как только она пропала из древнего дворца фрагментарных звезд. Сулинь здесь больше не было, но из-за чтения первой части искусства фрагментарных звезд, он снова истощил свою ментальную энергию. Нахмурившись, он заметил, что битвы между экспертами измерений Чжунтянь и Синтянь еще продолжались. Среди экспертов измерения Чжунтянь оставалось только два человека. Оба были покрыты множественными ранениями и царапинами. Похоже, что когда их битва закончится, даже победитель сильно пострадает. Среди экспертов измерения Синтянь оставались только Тан Ян и другой человек. Они продолжали атаковать эксперта из райского храма. Эксперт измерения Синтянь, которого Сулинь называла боевым дядей, выглядел истощенным после убийства нескольких людей. Но состояние Тан Яна и другого человека, окружившего этого эксперта, было намного хуже. По оценкам Нитяня, среди экспертов измерения Синтянь победить должен был боевой дядя Сулинь. «Заполучить последнюю часть искусства фрагментарных звезд можно даже не надеяться», прошептал Нитянь, отвернувшись, «но у меня еще есть шанс получить центральную часть». Подумав об этом, он решил не торопиться и не читать первую часть искусства фрагментарных звезд. Он перестал тратить свою ментальную энергию. Находясь в зоне для экспертов Хаутянь, где остался только он, Нитянь снова начал использовать необычное искусство, найденное им в таинственных землях, чтобы создать духовные шары и восстановить с их помощью свою духовную и ментальную энергию, потраченную во время сражения с Сулинь. В то же время он достал огромный кусок мяса духовного существа и разом его проглотил. Втайне он готовился. Он хотел за короткое время восстановить свою силу до ее максимума. Затем он терпеливо подождет, пока в зоне для экспертов измерения Чжунтянь не останется только один человек, и пройдет в нее через радужную реку. Он чувствовал, что сможет победить, только если войдет сразу после поражения одного из экспертов измерения Чжунтянь, когда победитель будет слаб. Только тогда у него появится возможность получить центральную часть искусства фрагментарных звезд. Если он не успеет напасть до того, как победитель примет таблетки и восстановит духовную энергию, у него не будет шансов на победу. Ши, богатая духовная энергия Ци неба и земли быстро превратилась в духовных шар под действием его секретного искусства. Как только он направил духовную энергию в свое духовное море, используя искусство линьцы, и притянул странную силу, восстанавливающую ментальную энергию, его разум был потрясен. Внезапно он увидел, что с купола древнего дворца фрагментарных звезд начали падать осколки звезд. Они должны были превратиться в записи о таинственном искусстве на стене, освещая находившиеся там изображения. Однако все изображения на стенах были приняты воинами линьцы в их райские почести с помощью ментальной энергии. Из-за этого изображения на стенах исчезли, они были абсолютно пусты. Из реки звезд, находившейся неизвестно, как далеко от них, Падающие звезды стали приближаться к Нитиню. Гексаграмма на руке Нитиня резко засветилась ярко, словно звезда. Гексаграмма будто притягивала осколки звезд. Они сыпались на тело Нитиня. В этот же момент первая часть искусства фрагментарных звезд, изображенная внутри гексаграммы, все древние печати, которые Нитянь быстро просмотрел, отпечатались в его памяти. Нитянь будто внезапно что-то осознал. Он понимал надписи на древних печати, и как он должен привлекать и забирать осколки звезд, падающие с небес. По указаниям Нитяня осколки звезд проследовали за его райским духовным покрытием и попали в мозг. Нитянь почувствовал, как внутри его духовного моря появились звездные огни. Чем больше с купола падало осколков звезд, тем ярче становилась река звездного света в духовном море Нитяня. Фрагменты одной звезды. Фрагменты попали в мое духовное море. Вот, что представляет собой искусство фрагментарных звезд. Нитянь быстро покачал головой. Его глаза стали странного цвета. Он моментально познал секреты искусства фрагментарных звезд. Искусство фрагментарных звезд было ментальной обработкой, а если быть точнее, секретным искусством, обрабатывающим дух. Секретное искусство души очень редко встречалось в девяти райских сферах. После попадания в реку из звезд звездный свет обрабатывался и направлялся в духовное море, появляясь в виде звездных фрагментов. Насколько странным и ценным было это искусство обработки, было сложно даже представить. В этот момент Нитянь понял, почему райский храм из сферы черных небес так желал заполучить искусство фрагментарных звезд. Чтобы заполучить все три части искусства фрагментарных звезд, райский храм отправил в райские врата Сулини и ее боевого дядю. Только об этом знал Нитянь. Чего он не знал, так это сколько экспертов райского храма отправились в райские врата и действовали вместе с Сулини и ее боевым дядей. Искусство фрагментарных звезд. Секретное искусство обработки духа. Нитянь был очень взволнован. Во время битвы с Сулинем он осознал, что хоть его ментальная энергия и сильна, он использует ее слишком неопытно, из-за чего не может воспользоваться ее истинной мощью. После битвы с Сулинем, Нитянь подумал о том, что после того, как он выберется из райских врат, ему стоит спросить своего мастера Уцзи о секретных ментальных искусствах. Он бы никогда не подумал, что столь желанные им секретные ментальные искусства появятся внутри гексаграммы возле изображения райских врат. Если он будет восстанавливать свою ментальную энергию и внимательно изучать искусство райских врат, Нитянь сможет понять все его особенности и превратить его в секретное ментальное искусство. Более того, искусство фрагментарных звезд можно было использовать не только как ментальное искусство, но и как искусство обработки духа. Однажды, когда он станет достаточно сильным, чтобы его ментальная энергия превратилась в душевную, искусство фрагментарных звезд покажет свою истинную силу. Все еще будучи взволнованным, он перестал мечтать о еще не случившемся и начал притягивать осколки звезд, следуя указаниям древних печатей. Осколки звезд сыпались из звездной реки, находившейся на куполе дворца. Один за другим Нитянь притягивал их в свое духовное море. В этот момент он заметил, что другие люди, оставшиеся в дворце, не собирали звезды, как это делал он. Поскольку битвы среди экспертов измерения Чжунтянь и Синьтянь еще не закончились, центральная и последняя части искусства фрагментарных звезд еще не сформировались, из-за чего люди еще не могли посмотреть на них через свои райские почести. Несмотря на то, что он собрал лишь первую часть искусства, только он мог притянуть падающие осколки. Этой возможностью нужно воспользоваться. Осознав это, он почувствовал, будто его благословили. Воспользовавшись недавно изученным секретным искусством, Нитянь воспользовался случаем, пока звезды еще сыпались с небес. Он направил осколки звезд в свое духовное море. После попадания в него новых осколков звезд фрагмент звезды в его духовном море стал не только очень ярким, но еще и большим. Фрагменты звезд, которые изначально были размером с рис, после нескольких осколков звезд выросли до размеров пальца. Вокруг звездных осколков скапливались яростные потоки духовной энергии. Он боялся, что хранившаяся в осколках фрагментов звезд ментальная энергия была намного богаче той, что он собрал во всем духовном море. «Небеса мне помогают», — перевел Ламассу специально для Рулати. Глава 179. Звезды на вершине купола древнего дворца фрагментарных звезд были не бесконечны. После какого-то времени дождь из осколков звезд прекратился. В этот же момент в духовном море Нитяня сформировалось 3 звездных фрагмента. Эти фрагменты высоко парили внутри духовного моря Нитяня. Они светились и переливались цветами. Ментальная энергия, хранимая в них, была неимоверно чистой. К тому же, в ней находилась сила звезд. Из-за 3 фрагментов звезд в духовном море Нитяня образовалась широкая и бескрайняя река из звезд. Они хранили в себе множество тайн. Дождавшись, когда осколки звезд прекратили сыпаться с небес, Нитянь постепенно пробудился от культивации. Нитянь изучил только ту информацию в первой части искусства фрагментарных звезд, которую смог увидеть, быстро осмотрев ее ранее. Ее хватило, чтобы он научился притягивать звездный свет в свое духовное море. На понимание остальных же знаний в первой части ему не хватило времени. После того, как Нитянь открыл глаза, он чувствовал себя обновленным. Его ментальная энергия, а также энергия плоти и крови были полностью восстановлены. Из-за 3 фрагментов звезд в его духовном море, ментальная энергия Нитяня смогла достичь своего пика. Проснувшись, он быстро посмотрел на зону экспертов измерения Чжунтянь. Он сразу же понял, что битва в этой зоне закончилась во время того, как он собирал осколки звезд. Тело одного из 2 соперников было разрезано на части. Его голова лежала далеко от остального тела. Смерть этого человека была очень жестокой. Победитель встал на изрубленную конечность, сочившуюся кровью и жизненной энергией. Его лицо было бледным, как лес. Сощурив глаза, он собрал духовную энергию неба и земли, постепенно восстанавливая свои силы. Битва закончилась. Нитянь быстро встал. Его разум был потрясен. Нити его ментального сознания направились в более чем 10 духовных шаров, парящих рядом. Не сомневаясь и секунды, уже давно подготовившись, Нитянь побежал к радужной световой реке. В это же время он контролировал около 10 духовных шаров своим сознанием. Он попытался пройти через радужную реку одновременно вместе с шарами. Как только его тело попало в радужную реку, в древнем дворце фрагментарных звезд будто активировалось какое-то ограничение. Радужная река наполнилась сияющим светом сокровищ. Этот свет был смешан с разной осматривающей его энергией, которая моментально окружила все его тело. Гексограмма на его ладони засекла запретное движение и наполнилась ярким светом. Возле нее появился осколок звезды. Как только рядом с ним появились осколки звезд, осматривающая энергия, исходящая от радужной реки, исчезла. Нитянь странно себя чувствовал. Шаг за шагом он продвигался вперед. Парящие вокруг духовные шары, собранные из духовной энергии неба и земли древнего дворца фрагментарных звезд, также попали в радужную реку. Сила, имеющая одинаковый источник, принадлежащая одной секте, не испытывала такого же сопротивления. Энергия, которая ранее осматривала Нитянь, не осматривала шары. Духовные шары находились прямо позади Нитяня. Они также, как и он, медленно продвигались по реке. Эксперт из внешней сферы, сидевший с изрубленной конечностью, не обращал внимания на победителя среди экспертов измерения Хаутянь, Нитяня, до этого момента. Но сейчас, когда он заметил, что тот рискнул пройти между измерениями по радужной реке, все его внимание перешло на Нитяня. Ранее он обращал внимание лишь на поле боя экспертов измерения Синьтянь. Сейчас там оставались только боевой дядя Сули Нитаньян, пришедший из темной сферы преисподней. В их битве наступил критический момент. Именно сейчас определится ее исход. Эксперт из измерения Чжунтянь понимал, что хоть он и заполучил центральную часть искусства фрагментарных звезд, разница в измерениях не позволяла ему перейти в зону сражения экспертов измерения Хаутянь, убить Нитяня и заполучить первую часть искусства. Все, что он мог сделать, так это отправиться в зону сражения экспертов измерения Синьтянь, сам при этом находясь в измерении Чжунтянь, и заполучить последнюю часть искусства фрагментарных звезд. Из-за того, что он знал правила древнего фрагментарного дворца, он даже не обратил внимания на Нитяня. Его целью был эксперт из райского храма. Он собирался забрать последнюю часть искусства. Пришествие Нитяня поразило его, ведь изначально он думал, что, если кто-то и рискнет перейти в другую зону сражения, то это будет Сулинь из райского храма. Он понимал, чего пытался добиться райский храм, также он понимал, насколько сильна Сулинь. Поэтому он был шокирован, когда понял, что к нему приближалась совсем не она, а Нитянь. Измерение Хаутянь, промежуточная стадия. Он выпустил нити своего ментального сознания. Как только они добрались до Нитяня, он мог судить о его силе. Уголок его рта искривился в улыбке, он считал, что это было ниже его достоинства. Кто бы мог подумать, что Сулин из райского храма проиграет кому-то вроде тебя. Должно быть, она сильно пострадала после битв с Улинем и Сюанькой, или же Улин и Сюанька работали вместе. Конечно, даже вместе они бы не смогли ее одолеть, но зато смогли бы серьезно ранить, что и дало этому отродью шанс на победу. Еще перед тем, как Нитянь начал сражаться с тремя другими экспертами, он уже сражался с пятью, а потому не смог узнать, как проходила битва между Нитянем и его соперниками. Он не понимал Нитяня, но он знал Сулинь, Улина и Сюанька. Он понимал, что они были благородными сыновьями неба. Поэтому он и думал, что Нитянь мог заполучить первую часть искусства фрагментарных звезд, только заполучив большое преимущество над своими соперниками. И по этой же причине он посмел спровоцировать Нитяня. «Отродье, откуда ты пришло?» — громко спросил он, совсем не переживая о его приближении. Пока они разговаривали, в его глазах появились следы жадности и волнения. «Сфера уходящих небес», — ответил Нитянь. «Сфера уходящих небес?» Этот эксперт ухмыльнулся и засмеялся. Продолжая смеяться и качая головой, он сказал: «Отлично, это же отлично. Изначально я не мог пройти через радужную реку и заполучить первую часть искусства фрагментарных звезд. Я и не ожидал, что ты придешь ко мне сам. Ха-ха, мне очень повезло. Я не уверен, смогу ли я заполучить последнюю часть искусства фрагментарных звезд. Но я уверен, что первая часть будет принадлежать мне». Сказав это, он, сидевший все это время на месте, резко встал. «Я Дун Байцзе из сферы сотни войн». Захохотав, этот человек представился: «Спасибо, что принес мне первую часть искусства фрагментарных звезд». Ранее на поле битвы измерения Чжунтянь прошло множество кровавых битв. В воздухе стоял сильный запах крови и опасная атмосфера. В момент, когда Дун Байцзе встал, эта атмосфера собралась вместе и направилась в дым в форме волка над его головой. Нитянь чувствовал, что аура Дун Байцзе была почти истощена. Однако в этот же момент его ауру рассвирепела. Нитянь, вышедший из радужной реки, больше ничего не говорил. В ту же секунду он расположил свои ладони друг напротив друга и начал концентрировать хаотичное искажающее магнитное поле. Ху-ху-ху. Вместе с ним в зону сражения измерения Чжунтянь проникли духовные шары. Пока его магнитное поле распространялось, поглощая его ментальную энергию, духовную энергию и энергию крови и плоти, Нитянь незаметно достал три печати, которые ему оставил его мастер. Он был готов к битве. Если Дун Байцзе использует против него секретное ментальное искусство, он сможет использовать одну из печатей. Его слабостью сейчас был тот факт, что он не мог полноценно использовать уникальное секретно-ментальное искусство. Его сопротивление ментальным атакам было невыносимо. Эта духовная печать смогла защитить Нитяня от демонической ментальной техники Улина, поэтому и от атак Дун Байцзе должна защитить. Только стабильно удерживая свое духовное море, он сможет забрать центральную часть искусства фрагментарных звезд из рук Дун Байцзе. «Отдай ее!» Вытянув руку, Дун Байцзе потребовал отдать ему первую часть искусства. Волки, созданные из дыма, взлетели над его головой и превратились в одного большого серого волка. Он прорычал и набросился на Нитяня. «Отруби себе руку сам и уходи из древнего дворца фрагментарных звезд», — перевел Ламассус специально для Рулати. Глава 180. После того, как Дун Байцзе завыл, над его головой вскочил большой серый волк. Этот волк был создан из его ментальной и духовной энергии. Он выглядел очень реалистичным. Казалось, что волк обладал своим сознанием. Дун Байцзе предложил Нитяню добровольно отрезать его руку, на которой находилось изображение райских врат, перед тем, как волк на него нападет, чтобы он мог уйти из древнего дворца фрагментарных звезд живым. Холодно глядя на Нитяня, Дун Байцзе хотел узнать, что же он выберет. Рискнет своей жизнью и сразится, или же отступит? После того, как Нитянь увидел, что большой серый волк направился в его сторону, его выражение лица изменилось. Он уже собирался достать одну из духовных печатей, оставленной ему у Цзи, чтобы остановить волка. Печать могла бы сформировать 7 слоев светящихся колец и защитить его от атак секретного ментального искусства. Чего Нитянь боялся, так это ментальной энергии, исходящей от волка. Он совсем не боялся убийственной духовной энергии большого серого волка. Только он собирался использовать духовную печать, как его разум был потрясен, и он заметил, что внутри хаотичного магнитного поля появилось три небольших звездных ауры. Они были неимоверно маленькими. Фрагменты звезд, находившиеся внутри его духовного моря, были несравнимы с этой аурой. Однако он чувствовал, как из трех звездных ауры исходила энергия трех фрагментов звезд. Вскоре он убедился, что три звездных ауры исходили именно из фрагментов звезд в его духовном море. Когда он использовал ментальную энергию для создания хаотичного магнитного поля, он также воспользовался несколькими нитями ментальной энергии, которая была намного чище и богаче, исходящей от трех звездных фрагментов. Когда три ауры появились в его магнитном поле, оно стало намного яростнее. Внутри хаотичного магнитного поля появился еще более могущественный необычный поток, способный искривить очищенную ментальную энергию. Ху! Приближаясь к нитеню, большой серый волк открыл свой рот и выдохнул. Серая ментальная шоковая волна, которую было видно даже невооруженным глазом, направилась в магнитное поле, созданное нитянем, со скоростью, превышающей скорость самого серого волка в несколько раз. Чи, чи. Когда волна попала в поле, три звездных ауры сразу же засияли ярким светом. Всплеск, способный искривить разум, был похож на мясорубку, уничтожающую шоковую волну, исходящую от большого серого волка. Нитянь четко видел, как хаотичное магнитное поле разорвало шоковую волну цилиндрической формы на кусочки серого света. Серый свет попадал под действие магнитного поля, искривлялся, а затем исчезал. Отражаемое секретное ментальное искусство. Разум Нитянь пошатнулся. Коснувшись духовной печати в своей руке, он перестал дрожать и стал стойким, как гора Тай. Странность хаотичного магнитного поля позволила ему восстановить силы, из-за чего Нитянь решил не использовать последнюю духовную печать, полученную от мастера, и вместо этого атаковать большого серого волка 10 духовными шарами. Хун, хун, хун. Абсолютно каждый духовный шар, наполненный жидкостью, безжалостно атаковал тело волка. Он вновь выпустил вокруг множество фрагментов света. Между Нитянем и Дунбай Цзи переплелась световая завеса. После столкновения энергия разлеталась вокруг. Большой серый волк безумно завыл и начал махать своим когтем, разрезая все перед собой, и отступать. Он был погружен в фрагменты света, исходящие от взрывов духовных шаров. Тело большого волка начало уменьшаться с большой скоростью. Что? И так бледное лицо Дунбай Цзе стало абсолютно белым и страшным. Его щека подергивалась, его лицо выглядело искривленным и зловещим. Находясь в измерении Хаутянь, он смог защититься от моего секретного искусства волка. Дунбай Цзе не мог поверить своим глазам. Как только ментальная шоковая волна, выпущенная волком, исчезла, приблизившись к Нитяню, он уже заподозрил, что здесь что-то не так. Но по-настоящему он удивился, когда сила волка заметно уменьшилась после взрыва каждого духовного шара. Он чувствовал, что эти духовные шары не были духовным оружием Нитяня. Фрагменты света, вылетавшие из шаров, явно были сконцентрированной духовной энергией древнего дворца фрагментарных звезд. Он не мог поверить, что Нитянь смог воспользоваться энергией древнего дворца фрагментарных звезд и обработать ее до такого уровня, чтобы сделать из нее оружие. Но уже вскоре он успокоился. Вновь посмотрев на Нитяня, он нахмурил брови. Он был готов сразиться с Нитянем. Чи, чи, чи. Фрагменты света, вылетевшие из духовных шаров, заполонившие все небо, все же уничтожили большого серого духовного волка. Между Нитянем и Дунбай Цзе еще парили фрагменты света. Часть пространства между ними была заполнена ими. Даже Дунбай Цзе не рисковал вбегать в нее без раздумия и бессмысленно терять свою энергию. Его силуэт переместился, словно искривленная молния. Он с легкостью обошел фрагменты света и сократил дистанцию до Нитяня. Изначально Дунбай Цзе был безоружным, но сейчас он держал длинное серое металлическое копье. Наверху копья были изображены аккуратные узоры в вид цветов, на них находились таинственные символы. От длинного металлического копья начала исходить энергия, сотрясающая небо и землю. Копье превратилось во множество огоньков и переместилось с такой скоростью, что Нитянь даже не заметил, как оно оказалось в его магнитном поле. Хун. Как только копье попало в хаотичное магнитное поле, оно начало испускать еще более напряженную энергию. Нити светло-серого света начали исходить из длинного копья. Выпуская великолепный свет, длинное копье будто превратилось в длинный сияющий носитель. Внутри хаотичного магнитного поля множество искривляющих сил обхватывали этот свет и пытались его изменить. Однако магнитное поле, успешно справляющееся со всеми остальными задачами, не могло сразу же повлиять на блестящий свет копья. Оно не могло сдержать его остроту. Пу! Нить великолепного света вылетела из длинного копья. Она ударила по правой руке Нитиня. Внезапно в его руке появилось отверстие, из которого текла кровь. К счастью, этот свет не зацепил его кости, иначе они бы сломались в одно мгновение. Нитянь был шокирован. Ранее он уже сражался с некоторыми экспертами измерения Синьтянь. Однако обычно они либо проигрывали его ментальной энергии, либо сами попадали в его магнитное поле. Абсолютный каждый его соперник и их ментальная энергия попадали под влияние магнитного поля. Каждый из них терял контроль. Только Дун Байцзе из сферы сотни воин смог сразу заметить странное магнитное поле, попав в него ментальной шоковой волной большого серого волка. Дун Байцзе не рвался в бой так опрометчиво. Вместо этого он воспользовался силой своего устрашающего духовного оружия, чтобы открыть себе путь к цели. Длинное копье сразу же разорвалось, попав в магнитное поле. Оно превратилось в нити великолепного света, на которые не могло быстро повлиять даже хаотичное магнитное поле. По этой же причине рука Нитиня была пробита насквозь. Чи, чи. Еще больше великолепного света вылетело из длинного копья. Нитянь, уже получивший одно ранение, уклонялся от него внутри созданного им магнитного поля. Пу, пу, пу. Но даже несмотря на это, его ноги, запястья, живот и несколько других частей тела были повреждены. Все, что он мог сделать, это попытаться сделать так, чтобы ни одна из нитей не задела его жизненно важные органы. Но он не мог увернуться от всех лучей великолепного света. Находясь в 10 метрах от Нитиня, Дун Байцзе из сферы сотни воин холодно посмотрел на разрушение своего копья, его выражение лица стало серьезным.